сегодня жарко. Сюда Капулетти. Нам неприятностей не избежать. И в жилах закипает кровь от зноя. Ты похож на тех, кто, входя в трактир, кладут шпагу на стол со словами «Пронеси, Господи». И хватаются за нее при второй чарке без надобности. Хм? Разве я таков? Милый мой, ты горяч, как все в Италии. Неужто? А то нет. Он еще сомневается. Ведь ты готов лезть с кулаками на всякого, у кого на один волос больше или меньше в бороде, чем у тебя. Голова у тебя набита кулачными соображениями, как яйцо. И совершенно как яйцо сбито с мятку вечные потасовки. Разве ты не набросился на портного, осмелившегося надеть новую пару до Пасхи? Ну и такой-то хочет научить меня миролюбию? Если бы я любил ссоры, как ты, я дал бы застраховать себя с гарантией на час с четвертью. Застраховать себя? Эх ты, гарантия. Ручаюсь головой. Вот Капулетти. Ручаюсь пятками и делами. За мной, друзья! Я потолкую с ними. Словечко два, не больше, господа. Словечко два? Скажите, какая важность? Я думал, удар другой. Я всегда готов к вашим услугам. Дайте мне только пол. Его еще надо давать. Меркуцио, ты в компании с Ромео? В компании? Это еще что за выражение? Что, мы в артели бродячих музыкантов? Если так, то не прогневайтесь. Вот мой смычок, которым я вас заставлю попрыгать. Это мне нравится в компании. Напрасно мы шумим среди толпы. Одно из двух. Уединимся, либо обсудим спор с холодной душой и разойдемся. Отовсюду смотрим. И на здоровье для того глаза. Пускай их смотрят. Я не сдвинусь с места. Отстаньте. Вот мне нужный человек. Ваш человек, чего же он пристал? Ромео! Сущность чувств моих к тебе вся выразима просто. Ты мерзавец! Тибальт, природа чувств моих к тебе велит простить твою слепую злобу. Я вовсе не мерзавец. Будь здоров. Я вижу, ты меня совсем не знаешь. Словами раздражение не унять, которое всегда ты возбуждаешь. Неправда, я тебя не обижал. А скоро до тебя дойдет известие, которое нас близко породнит. Расстанемся друзьями, Капулетти. Едва ли знаешь ты, как дорог мне. Трусливая, презренная покорность. Я кровью должен смыть ее позор. Как? Крысоловки, бать! Ты прочь уходишь! Что, собственно, ты хочешь от меня? Одну из твоих девяти жизней, кошачий царь! Тащи за уши свою шпагу, пока я не схватил тебя за твои собственные с готовностью. Меркуцио, оставь. Ну, сударь мой, так бежит. Посада ваша. Вы меч пинволю. Выбивай из рук у них оружие. Господа, следитесь. Типа, Меркуцио! Князь ведь запретил побоище на улицах Вероны! Постой, Тибальт! Меркуцио! Закрыл ума возьми, семейство. Ваши оба. А сам ушел. И цел. Большой укол. Царапина. И такой довольно. Где Паш мой? Сбегай, мальчик, за врачом. Мужайся. Рана ведь не из глубоких. Ну, конечно. Колодцы глубже церковной двери. Шире, но довольно. И этой... Кликни меня. Завтра я тебе скажу, что я отбегался. Для этого света я перепорчен. Дело ясное. Чума возьми, семейство ваше оба. Ах, собака и крыса и кошка. Затарапать человека до смерти, подлец бессовестный. Выучился драться по книжке. Какого черта вы затесались между нами? Меня ранило из-под вашей руки. Я вас хотел разнять. Иди, Бенволя, куда-нибудь. Я чувствую, сейчас решусь. Чума возьми, семейство ваше оба. И сам стал кормом для червей. Все прахом. Тима! Возьми обратно подлеца, которого сказал мне! Меркуция еще не отлетел так далеко, чтобы тебя в попутчике не жаждать. Ты или я разделим этот путь? Нет, только ты. Ты в жизни с ним якшался, ты и ступай. Еще посмотрим, кто. Ромео, живо! Горожане в движении, Петибалька заколол. Тебя осудят на смерть убийство. Что ты стоишь? Немедленно беги. Освежнется судьба. Зачем ты медлишь? Погибель наша! Святопреставление убит! Убит, родимая, убит! Убит болезный, отдал Богу душу. Ужель так бессердечны небеса? Не небеса, а милый твой Ромео. А я-то дура, кто смог ожидать? Зачем ты мучаешь меня, чертовка? От этой пытки взвыли бы в аду, и так Ромео сам собой покончил. Да или нет? Меня такое, да, убьет, вернее, взгляды усилится. Сама видала рану, вот такая. Здесь на груди, не приведи Господь. А крови сколько, крови, мужа, крови. Сам белый-белый, точно полотно, я прямо обмерла, как увидала. Тибаль, сердечный друг Тибаль, какая речь, какое обхождение, зачем тебя должна я пережить? Это ты, нет, неправильно, убит Ромео и Тибальт убит, лишилась мужа я, лишилась брата. Что ж не трубит архангела труба? Кто жив еще, когда таких не стало? Убит один Тибальт! Ромео жив! Он заколол Тибальта и в изгнании! Ромео пролил кровь Тибальта? Да! Хоть верь, хоть и не верь, а пролил!